Глава 6. Как непросто все складывалось. Он наливает себе вина и задумывается. А ему еще брат Ипполит говорил, чтобы не истязал он себя тяжкими мыслями по вечерам, ибо они есть первый враг доброго сна. И не врал бывший монах. Видно, от навалившихся мыслей сон совсем покинул его. И несмотря на то, что время уже было позднее, сидел теперь генерал в кресле, хотя под периной давно уже лежала грелка, и постель ждала его. Но нет. «Томас!» — генерал звонит в колокольчик. «Да, господин!» — появляется в дверях слуга. Морда у него кислая. «Молодой человек, будь его воля, уж давно с удовольствием лег бы в кровать. У него-то со сном проблем нет, ему вечно хочется спать. И особенно по утрам. Хозяин давно приметил за ним это, так что никакого внимания на его кислые мины он не обращал. «Одеваться. И позови ко мне господина Хенрика, и не забудь калеты и перчатки с кольчугой». Хенрик тоже не был расположен к ночным прогулкам, но он, волею своею или за неимением иного выбора, встал на путь воина и теперь даже не роптал на свою неспокойную жизнь. И хоть был молодой человек в одной рубахе и панталонах, он уже готов был собраться и ехать. «Господин генерал, седлайте коней. Вы едете со мной». Волков немного думает, ему не хочется брать с собой всю охрану. Отряд в дюжину людей уж очень будет заметен на пустых улицах города. «Возьмите для охраны Майнца и Грифхоппера. Того будет достаточно». «Конечно, господин генерал», — отвечает оруженосец и уходит, а в спальню Томас и Гюнтер вносят его одежду. И уже через полчаса он с оруженосцем и двумя телохранителями выезжает в ненастную ночь с сырым ветром и, кажется, дождем. «Хенрик», — говорит генерал, — «вот сейчас-то нам не нужны всякие мерзавцы, что будут таскаться за нами. Смотрите по сторонам». «Хорошо, пригляжу», — обещает оруженосец и занимает место замыкающего. Выехав с улицы Жаворонков и свернув на улицу Башмачников, они по оклику Хенрика все остановились, так как за ними шел весьма быстро какой-то человек. «Может, схватим его, да порасспросим? Узнаем, чего ему надобно», — предложил молодой человек. И эта мысль показалась барону вполне здравой. «Ну что ж, было бы неплохо выяснить, кто его послал», — согласился Волков, чуть подумав. Тогда все они остановились в темном месте у стены, а Майнц спрыгнул с лошади и спрятался на другой стороне улицы. И они стали ждать. Но тревога оказалась напрасной. Человек прошел мимо них. Торопился очень. Он нес на спине вязанку дров. Видно, взял, где плохо лежало, так что Хенрик и генерал волновались напрасно. Понемногу барон уже начинает ориентироваться в городе и уже вскоре оказывается у дома, где живет Фриц Ламме. Вот только того самого, несмотря на поздний час, на месте не оказывается. Только хозяйку, открывавшую дверь, напугали. И раздосадованный Волков уже хотел было повернуть обратно, как сержант Грифхоппер, стоявший чуть поодаль от дома, говорит. А не он ли идет, вон там, в конце улицы? Генерал присмотрелся и едва смог разглядеть коренастую фигуру в темноте. И это был Сыч. Не боялся подлец таскаться по ночам один. «А я и не знал, что вы сегодня нагрянете», — оправдывался он, доставая свой ключ от входной двери. Открыл ее и вошел вовнутрь дома. «Теперь давайте тише, а то разбудим хозяев». «Я уже их разбудил», — заметил генерал, слезая с лошади, но, чтобы не устраивать лишнего шума, произнес. «Хенрик, подождите меня здесь, я недолго». Сыч зажег лампу, гремел посудой, пытаясь найти что-то, видно, думал угостить своего господина, но ничего не находил, а заодно и причитал. «Ох и цены тут, ох и цены! Думал жене чего-нибудь прикупить этакого, чего у нас в Малине нет?» Он машет рукой. «Черта с два тут что купишь? В Лане и то дешевле будет». «Сядь ты уже», — говорит ему барон. «Хоть вина на стол поставить нужно, — отвечает Фриц Ламме. «Сядь, — говорю. Не нужно мне ничего», — настаивает Волков. Сыч садится. «Ну ладно, раз так». Барон смотрит на него. Побрился, но одежду не постирал, а еще... Волков принюхивается. «Винищем от тебя несет». «Так сами же велели связи в городе искать, а как лучше заводить связи, если не с вином?» «Вино... оно сильно тому способствует?» «Ты не очень-то увлекайся». «Вы не волнуйтесь, экселленс, я меру в этом деле знаю», — заверил его Фриц Ламме. «А почему одежду не постирал? Я же тебе деньги дал». Тут Сыч встает и из постели берет небольшой туго свернутый тюк, показывает его Волкову. «Вот, экселленс, исподнее купил, чулки, он даже трясет головой. Дорогущее все, ужас! А свое завтра прачке отнесу и в купальню, и к цирюльнику прямо с утра пойду». «Обязательно побрейся. Ты теперь купец средней руки. Не богатей, конечно, но не нищий. И смотри на них. Как они выглядят, таким и ты должен быть». «Да понял я, понял». Сыч кидает на кровать тюк с одеждой и садится за стол к господину. «Записи Топерта как вам пришлись?» «Дельные», — отвечает Волков. «Молодец этот Топерт». «Ух, как он зол на них», — говорит Фриц Ламме. «От души старается, ему и денег не нужно». «Да, не любит он еретиков. Всей душой», — соглашается барон. А тут Сыч начинает смеяться. «Сдается мне, что он не только еретиков не любит». «В каком смысле?» — не понимает Волков. «Сдается мне, он всех не любит, кто побогаче да половчее него будет», — продолжает смеяться Ламме. Эта мысль не приходила барону в голову, но теперь, когда помощник озвучил ее, генерал с удивлением начинает понимать, что Сыч, возможно, прав. Топерт и вправду может быть из тех людей, которые есть в любом городе, то есть человек, недовольный складывающейся ситуацией, и считающий, что он достоин большего, или просто озлобленный на своих земляков. Такие люди, случись им еще и храбрость иметь, могли и ворота осажденного города открыть, чтобы впустить врага, если им это принесет выгоду или даже просто накажет соседей. Впрочем, это сути, как и важности Филиппа Топерта, не меняло. Лишь бы приносил пользу. «Ты будь с ним поласковее», — после некоторого раздумья произносит генерал. «Буду, буду», — обещает Сыч, опять смеется. «Но только вас он больше ценит. Про вас он с придыханием говорит». «Да?» «Ага», — продолжает Ламме. «Очень вас уважает. Старался, бумаги писал, ночь не спал, наверное». «Это хорошо». «Но ты все равно мальчишку с такими бумагами ко мне не посылай, это ж плохо кончиться может». «Мальчишечка тот хороший, из бедноты, старательный», — объясняет генералу помощник. «Все равно. Не дай бог эти записи в руки еретиков попадут или в руки бургомистра с местными военными. Я-то, может, еще отобьюсь и из города уйду, а ты считай, что уже на виселице, причем с Топертом вместе. Имей в виду, что за мной, куда ни пойду, какая-то сволочь обязательно тащится. Твоего мальчонку могут возле меня и заприметить, обыскать. А если нет ничего, то через него на тебя выйти, так что...» «Может и так, может и так», — задумчиво соглашается Ламме. «Он все прекрасно понимает. Человек бывалый, уже сидел в тюрьме у горцев, общался с палачами. Второй раз оно такое ему ни к чему». «Тогда мальца буду просто с весточкой к вам посылать, передать на словах, что надобно, мол, встретиться». «И только так», — настаивает барон. Закончив с текущими делами, он снял с пояса кошель и положил его на стол. «Это тебе, тут 200 монет». «Зачем это?» — спрашивает Сыч, но его рука уже лежит на кошельке. «Что за дело?» «Я тебе сказал одеться получше, но теперь думаю, что тебе новая шуба не помешает. Твоя-то уже на рвань похожа. О, вот это дело! Сначала радуется Фриц Ламме, а потом вдруг становится серьезным. Так что? Решились вы, значит? Ну, на то дело, что я предлагал вам. Пока не знаю. Уж больно оно опасно, да и сложно. Волков все еще не мог решиться. Он ждал писем из Вильбурга от герцога и барона Виттернауфа, которые могли развернуть все в любую сторону. И пока он тех вестей не получит, принимать решение генерал не хотел. Но шубу и новый калет, берет бархатный и перчатки ты все равно купи себе. Сходишь в купальню, разоденься и продолжай ходить по городу. Цены спрашивай. Ищи дешевые склады, ищи компаньонов среди местных. В общем, будь купцом. Хорошо, экселленс, так и сделаю, соглашался Фриц Ламме, тем более, что такая работенка была для него весьма необременительна и даже приятна. И тут, убирая деньги со стола, он вспоминает. Ах, вот еще что. Что? Топерт рассказал, говорит, может, вам это интересно будет, это про порох. Про порох? Эта тема для генерала всегда была интересна. И что там про порох? Да ежели честно, то он и не знает наверняка, про порох ли. Просто рассказал, что пришел к нему знакомый купчишка, что торгует хмелем. И спросил, нет ли у него, у Топерта, складов. Говорит, на пару месяцев. До тепла, говорит, я свой товар сбуду. А Топерт-то знает, что у того купчишки в селе каком-то в 5 верстах от города на той стороне за рекой отличные сухие склады. И Топерт у него и спрашивает, на кой, мол, тебе мои склады дорогие в городе, если у тебя у самого сухие склады есть? Вози пивоваром товарец потихоньку и не печалься ни о чем. А тот и говорит, дескать, пришли крепкие мужи и сказали, что хотят арендовать его склад, и предложили хорошие деньги. А Топерт говорит, что, видно, и вправду хорошо предложили, иначе он суетиться не стал бы. «И где же тут про порох?» — спросил у сыча барон, когда тот, казалось, закончил рассказ. «Ах да, тот купчишка Топерту сказал, что те люди искали именно сухой склад. И он сказал, что у других людей они склады уже сняли и хранили там упряжь и всякое другое, и очень крепкие бочки. Многие из местных говорили, что в бочках-то порох, не иначе, так как они невинные, не пивные и не под дёготь». Волков подумал и спросил. «А не сказал тот купчишка Топерту, давно ли там эти мужи склады снимают?» «Уже-то нужно у самого Топерта спрашивать», — резонно отвечал сыч. «Да и он, думаю, вам не скажет, экселленс».